Итак, давайте знакомиться, уважаемые, нарушаю я тишину, когда мы входим в заполненный игроками цех. Позвольте представить вам наших двух революционеров, которым удалось всколыхнуть наше небольшое болото, а именно, господа Белый и Красный. Прошу, поддержите их аплодисментами. Химики обрушивают гром аплодисментов на дуэт, совершенно не ожидавший подобного приема. Красный, он же Данила, ошарашенно оглядывается по сторонам и не может поверить в происходящее, в то время как его более старший коллега блаженно прикрывает веки. Сан Саныч наслаждается каждым мгновением своего триумфа, а иначе это и не назовешь, ведь его признал сам король Спарты. Его способности оценили как нечто невероятное, что-то неординарное. Я с самой первой нашей встречи выделил эту черту в мужчине. Уж больно он жаждал выделиться, запомниться окружающим, да и вообще желал признания. А если ты знаешь, чего так рьяно хочет тот или иной разумный, ты получаешь ключ к его преданности. Многие игроки просто хотят найти для себя новый дом в мире системы. Место, где они будут ощущать себя в безопасности, где ничего плохого не случится, несмотря ни на что. Конечно, в реальности это далеко не так, всякие инциденты случаются. Синяя смерть, вторжение какого-либо соседа или налет монстров. Но в общем и целом иллюзия собственного логова сохраняется до последнего. Другие же игроки мечтают достичь новых высот, их питают амбиции, толкают эго и гордыня, чтобы они продолжали идти вперед и только вперед. Для них в Спарте тоже есть место. Викинги с радостью принимают новых покорителей морей. Разведчики, авантюристы, диверсанты, да даже простые путешественники-картографы. В Спарте много сфер, в которых можно проявить свой талант, показать, что ты действительно чего-то стоишь. Сан Саныч как раз и принадлежит к этой категории игроков. В пустыне нам удалось переговорить о многом тет-а-тет. Весь этот бухой бунт, появление ядреного самогона чуть ли не в каждом доме в южных землях, ничто иное, как ода собственной гордыне. Господин Белый намеревался привлечь внимание к своей персоне всего королевства, и ему это удалось. Мужчина оказался настоящим талантом, уже ограненным, а главное, готовым к сотрудничеству. Подумать только, класс Салкомага, о таких изворотах системы я еще не знал. Я всякое мог предположить, хотя бы то, что Белый, новый техномаг, или какой-то редкий класс ученого или инженера, но чтобы алкомаг, к такому меня жизнь не готовила. Впрочем, уже одно открытие спирта Белым открывало для нас невероятные возможности, ведь спирт – это не только водка, это и средство для обеззараживания, горючая смесь, да даже топливо, в конце концов. Потенциал просто невероятный, а главное то, что если Сан Саныч сумел воссоздать перегонный куб, то ведь из него можно получить не только спирт, найдутся и другие применения. Короче, химик Белый оказался крайне полезным приобретением для всего Спартанского королевства, а поскольку спровоцированный им бухой бунт так и не привел ни к одной смерти, ничто не мешало наладить сотрудничество между нами. Естественно, без наказания за содеянное не обошлось. Двум горе-производителям придется достаточно долго трудиться на новой фабрике в самой Спарте с урезанной зарплатой, а также с запретом на выезд за пределы столицы. Как-никак экономика наших южных земель едва не рухнула из-за логистического коллапса, вызванного тем, что большая часть простых игроков попросту перестала выходить на работу, с головой уйдя в свои сладкие грезы. Ситуацию спасло открытие первого спартанского туннеля. Наконец-то работы были завершены, и грандиозный проект подошел к концу. Теперь у нас есть обходной путь к востоку от Краснодарских болот, представляющий собой целую сеть небольших туннелей, проходящих сквозь горы и холмы. По ним проложено железнодорожное полотно, по которому и проехал первый состав, доставляя провиант в Техас и ближайшие к нему форпосты. Это означает, что северная и южная части нашей железной дороги наконец-то соединены в единую сеть. От этой новости Джекс во главе с Бендером устроили настоящую вечеринку, на которую подтянулась чуть ли не вся столица. Больше прочих была счастлива Мирантис, а как иначе, больше поселений, больше статуй в честь ее такой красивой и прелестной персоны. Такими темпами через пару лет не останется ни одного даже самого захудалого форпоста без статуи нашей богини красоты. Помимо этого, радует и то, что разделение на северных спартанцев и южан стремительно уходит в прошлое. Все-таки вся эта остро выраженная независимость парижан возникла не на пустом месте. Как-никак Париж считался в какой-то момент крупнейшей фракцией нашего региона, это известный многим факт. Спарта и Париж боролись за титул владыки региона, и мы все же одержали верх. Но это не отменяет того факта, что Париж какое-то время был равен Спарте, если не могущественнее. Помимо этого, свою роль сыграла и удаленность южных земель от Спарты. Те же горные кряжи и болота до последнего не позволяли мне и королевству полноценно интегрировать эти земли и их жителей. Даже сейчас Париж по большей части обеспечивает своими товарами именно южные земли, включая Техас. В городе производится обмундирование и вооружение для легиона в двух крепостях. Детройт кормит собою бывшие земли Парижа и немного сверху. Что, собственно, изменилось помимо того, что на троне теперь сидит не консул, а я? Вот из-за всего этого парижане до недавнего времени ощущали себя как бы спартанцами, но в то же время нет. Олимпийские игры сгладили углы и укрепили единство фракций, а обходной туннель к востоку от Краснодарских болот окончательно поставит точку в этом недоразумении. Окончательное объединение произойдет, и случится оно совсем скоро. И все это благодаря работе наших магов, инженеров и простых шахтеров. Но вернемся к происходящему. Я знакомлю Сан Саныча и Данилу с их будущими коллегами, а конкретно, с Мухомором и Гидропаном. Ведь именно эта парочка несколько лет назад всячески пыталась воспроизвести перегонный куб. Причем не один раз. Желаемого результата они, конечно, не добились, но вот взрывов спровоцировали чуть ли не больше, чем на испытательном полигоне, где тестируют орудия. Приятно видеть, что в нашем полку прибыло. Довольно приглаживает бороду Мухомор и пожимает руку Белому. Уверен, вместе мы сможем вернуть химическую промышленность на прежние высоты. Главное, при этом сохранить порядок. Еще одного разрушения фабрики я не вынесу, вздыхает Гидропон. Ты бы вообще сидел и только свой Иван-чай потягивал. Ах, как жаль, что его не вернуть, печально качает головой бывший хиппи. Я смотрю, у вас тут серьезная аппаратура. С блеском в глазах осматривается по сторонам Белый. Я и подумать не мог, что в наше время все это можно воспроизвести. И это было правдой. Спартанская химическая фабрика – передовое предприятие с полноценным коллективом ученых. Это не безумные изобретатели из норы, а именно работники ума классического толка. Лабораторные халаты, костюмы химзащиты, а также несколько скафандров, рассчитанных на возможную детонацию реагентов. В чем-то подобном Мухомор как раз и собирал свои перегонные кубы. Пока я не пресек это баловство. Пойдемте, господа, я вам все тут покажу и расскажу. Уверяю вас, с помощью магии можно достичь невероятного. И вот так к нашему коллективу присоединился дуэт Белого и Красного. И вот я сижу в своем кабинете и выслушиваю доклад Кольки, губернатора Парижа. По сути своей, бухой бунт как начался, так и закончился, сообщает парень. Игроки вышли на улицы, послонялись по ним, выслушали ваше объявление по магическим сферам и проекторам и разошлись. Никаких погромов, никаких волнений. Все тихо и спокойно. А как сейчас обстановка? Спокойная, кивает Колька. Стоило только изъять у тупых козырьков все схроны самогона, как парижане собственноручно добили остатки этого напитка в городе. И уже на следующие сутки с диким похмельем вышли на работу. Фабрики снова заработали, предприятия вновь ожили. В общем, прошли по краю, но без жертв и каких-то невосполнимых потерь, подвожу я итог. По сути, так и есть, соглашается со мной губернатор Парижа. Риск серьезного выступления сохранялся до самого конца, но прибывший поезд с провиантом аж из самой Москвы успокоил буйные головы и паникеров. Когда я пришел с горе химиками к взаимопониманию, встал серьезный вопрос, а как быть дальше? Ну то есть, конечно, хорошо, что мы повязали производителя самогона, но ведь оставался и его посредник, тупые козырьки, у которых имелись очень внушительные запасы этого самого зелья. Бывший химик на мелочи не разменивался, а потому открыто признал, что планировал распространить свой товар на все спартанское королевство, а такой масштаб требует соответствующего количества бутылей с заветным напитком. И вот если того же химика и его товарища я особо не трогал, то также поступить с тупыми козырьками я попросту не мог. Они активно сопротивлялись стражникам. Да, ситуация оставалась в рамках приличия. Никто никого не кромсал на кровавые лоскуты, но это не отменяет самого факта нарушения сразу нескольких законов. Уход от налогов, контрабанда, сопротивление задержанию, столкновение с королевскими стражниками, подкуп некоторых нижестоящих сотрудников мэрии. Пришлось очистить этот гадючник. По указке Белого, клещ за считанные часы вышел на Дона Дундука и его заместителя, а дальше никакого допроса толком и не случилось. Упомянутый Дон выложил все без утайки, едва ли не заливаясь слезами радости от того, что его накрыли. Уже потом клещ пояснил мне, в какое незавидное положение мужчина умудрился загнать себя же. Устроил, понимаешь, маскарад в стиле мафиози 20-х годов, а некоторые уникумы взяли и поверили, что это все по-настоящему. В итоге совершенно обычный игрок оказался в окружении крайне сомнительных личностей и не знал, как из этой передряги выбраться, не наломав при этом дров. Я чуть слезу не пустил, ухахатываясь со всей этой ситуацией. Надо же было так отыграть чертового Дона, что окружающие в это реально поверили. Так или иначе, лавочку тупых козырьков мы прикрыли. Королевская стража и сыщики с усилением в виде моих гвардейцев повязали всю эту мутную организацию. А дальше начался следственный процесс. Мэнфи раздавала приговоры налево и направо. Большая часть тупых козырьков отделалась штрафами и общественными работами, но нашлись и те самые маргиналы, которых мы без сомнения отправили в кадавры, нацепив на них рабские ошейники. Да, рабства в Спартанском королевстве действительно больше нет, но преступность является неотъемлемой частью любого общества, даже самого справедливого и прекрасного. А потому таких субъектов, так сказать, во избежание мы отправляли на вечную работу на благо общества. Это всяко рациональнее, чем убивать преступников, отправляя их на новый виток, чтобы они чинили проблемы другим фракциям. А также это милосерднее, нежели скармливать их души черти что. Да и некоторые опыты тех же миланских ученых нет-нет, да и требовали наличия расходного материала. Жестоко, бесчеловечно, в какой-то степени. Спарта давала каждому даже не второй, а уже третий шанс на новую жизнь. И если кому-то не хватает мозгов или желания принять новый порядок, то это исключительно их вина. В королевстве уживаются даже бывшие враги вроде техасцев, парижан и спартанцев, а это какой-никакой, но показатель. Возвращаясь к тупым козырькам, на удивление, история этой организации не подошла к своему концу. Я был вынужден признать, что эти ребята из Детройта каким-то нелепым образом сумели обойти нашу стражу и достаточно долгое время умудрялись скрываться и от сыщиков, и от разведчиков, да вообще ото всех, работая в этаком подполье. А это тоже своего рода талант. Поэтому я и предложил бывшему Дону или уже просто Дундуку вновь встать у руля тупых козырьков, но уже на официальных началах. На вопрос, а что же мы будем делать, я честно ответил, что они будут заниматься тем, что лучше всего у них получается, а именно доставлять товары. Так я создал курьерскую службу тупых козырьков. Как-никак до этого у каждой организации были свои собственные курьеры. У разведчиков, у диверсантов, у армейских, во флоте, в королевской канцелярии, да везде. Везде и всюду сновали курьеры, чье качество работы серьезно отличалось друг от друга. Вот я и решил положить конец этому беспределу. Мало того, что тупые козырьки возьмут на себя курьерскую доставку для простых игроков, они также обучат правительственных курьеров тому, как действительно нужно работать. Тот же Дундук показал себя в роли администратора очень хорошо. Спарте не помешает и такой кадр. На этом эпопея с неожиданным засильем ядреного самогона, а также войной с контрабандистами подошла к логичному в целом-то концу. Спарта в этом противостоянии не столько потеряла, сколько, наоборот, приобрела. Критического урона наша экономика не понесла. Вместо этого было форсировано объединение железнодорожных веток юга и севера между собой. Серьезно пересмотрен ряд планов по развитию областей. Все для того, чтобы не повторить схожего сценария, когда часть областей едва не подверглась голоду из-за своей изоляции. Стали возводиться новые амбары и склады как раз на такой случай. Весь ядреный самогон был изъят и вскоре доставлен на защищенный участок под столицей. Глядя на деревянные ящики, громоздящиеся до самого потолка, я невольно присвистнул. Нет, ну в самом деле, тут столько бутылей, что даже всему королевству потребуется немало времени, чтобы все это утилизировать. И вот, собственно, мой вопрос в том, куда все это девать. Задумчиво чешет затылок клещ, который привел меня сюда, чтобы показать причину своей головной боли. Выливать будет просто кощунством, заключаю я, и глава королевского сыска со мной полностью согласен. Это ж столько спирта впустую. Может, сделать из них коктейли Молотова и снарядить наших авантюристов? Ты еще предложи продавать мелкими партиями простым игрокам, смеюсь я. Нет, если мы не хотим массовых пожаров, то авантюристам такую игрушку выдавать не стоит. Тогда как быть? Кажется, у меня уже есть идея на этот счет, признаюсь я после некоторых размышлений. Раз нам, спартанцам, этот алкоголь не принесет ничего, Кроме проблем, то так ли нужно его держать на территории королевства, у нас же есть аж целых два соседа, которым можно втюхать это счастье. Как раз, когда я раскладываю свою задумку клещу, который невольно ухмыляется моему коварству, на склад вбегает связный, молодой курьер из тупых козырьков. Он появляется в сопровождении двух гвардейцев. «Мой король, это срочно. Вас просит немедленно явиться на химическую фабрику. Я переглядываюсь с клещом, и почему я не удивлен, что химики опять что-то учудили. Только познакомились и сразу начали химичить. Огонь не гасит огонь, он порождает еще более ядреную смесь. А потому я не удивляюсь следующим словам. Наши ученые сумели сделать самогон из легендарного картофана, и у них получилось нечто поразительное». Глава 13. Рата мощный клык отбросил трех пацов одним единственным ударом и возбужденно прорычал. «Недостаточно». Гигантский меч в его руках, который со стороны больше напоминал уродливую заостренную на одном конце шпалу, глухо вонзился в землю, уйдя в почву аж на десяток сантиметров. Пацы тем временем стали подниматься на ноги. В глазах животный ужас, который, впрочем, эти уродцы всячески пытались заглушить яростью от униженного достоинства. Получалось это паршиво. Кто бы что ни говорил, но место пацов в иерархии орков находилось на самом дне не просто так. На все были причины. Так и пацы не считались гайзами именно потому, что в массе своей они никогда не атаковали прямо и открыто. Использовали свой интеллект, коварство, уловки, подлянки. Если среди тех же темных эльфов это считалось предметом для гордости, занятием, достойным уважения, то среди гордых гайзов вся эта мишура не стоила ничего. Имела значение сила, и лишь она одна. Слабые полагаются на трюки и обман, тогда как сильным это попросту не нужно. Да и зачем? Сильный всегда пробьет себе путь своей мощью, своими навыками, умениями. Ему не придется изгаляться, юлить, искать лазейки. Но что самое забавное, так это то, что несмотря на подобное мировоззрение, именно старые и немало повидавшие орки принимали пацов как своих сородичей. С каждым прожитым годом высокомерие вспыльчивых гайзов сходило на нет, а на его место приходило осознание полезности даже таких воинов. Да, пацы недостойны классического махача в понимании гайзов, но там, где им не доставало сил, коротышки компенсировали своими разнообразными навыками. Шпионаж, разведка, диверсии, логистика, строительство укреплений, работа с примитивными механизмами, а также обустройство быта могучих орков. Пацы и гайзы не могли полноценно признать друг друга. Они сражались за место под солнцем, стремясь доказать себе и другим, что они-то лучшие из лучших последователей Великого Духа. Но это не мешало им сосуществовать в хрупком мире, в том самом мире, который в каждом племени мог отличаться до неузнаваемости. Некоторые орочьи стоянки видели в пацах лишь полезных рабов, отчего их положение становилось совсем уж незавидным. В других племенах пацам запрещалось вообще идти на махач, их уделом становился котелок, уборка юрты и забота о тарахтелках. А вот в племени крепкой пасти, в котором главным был как раз рата, пацов признавали как хоть и ущербных, но воинов. А если ты воин, то ты просто обязан тренироваться. Вот и сейчас глава племени недовольно смотрел на то, как гайзы гоняют пацов. Ни о каком достойном противостоянии не шло и речи. Все происходящее больше напоминало собой какую-то глупую игру в кошки-мышки. Гайзы атаковали, пацы убегали, и так раз за разом. Может, мне голову напекло, раз я решил, что смогу сварганить из этих коротышек хоть слабеньких, но воинов. Подумал про себя Рата и почесал подбородок. Тройка пацов напротив него как раз пришла в себя и хоть и без должного рвения, но бросилась в атаку. Орк на это лишь хищно оскалился и выдернул свое оружие из земли. Наконец-то он может размяться как следует. После славного махача нет ничего лучше, чем нахрюкаться орочьим пывом по самую маковку. И плевать, что поутру начнется жуткое похмелье. Такие мелочи не должны пугать гордых гайзов. Однако чего Рата не ожидал, так это того, что на привычной пьянке племени крепкой пасти появится два пацы и объявит во всеуслышание нечто невероятное. «Мы раздобыли новое пойло», — воскликнули коротышки. «Что еще за пойло?» — спросил Рата. В его взгляде можно было легко различить нотки любопытства. Окружавшие его гайзы также проявили толику интереса к происходящему, оторвавшись от своих кружек с пывом. «Пойло столь забористое, что его сможет выпить только истинный гайз», — воскликнул морщинистый поц. «Не хуже орочьего пыва, если не лучше. И где вы такую прелесть раздобыли?» — фыркнул Рата, высказав сомнение словам уродцев. «Уж кто как не он знал, что пацы не в раз и не в два раза любили приукрасить действительность. Стащили у человеков. Гордо ударили себя в грудь пацы. Эти жестянки свалили со своей базы, а мы отжали у них все ништяки. В это Рата уже очень даже мог поверить, а потому он с куда большим интересом посмотрел на огромные бочки, выстроенные в ряд за спиной коротышек. Что ж, раз вы говорите, что это круче орачьего пыва, да еще и было отжато у жалких человеков, то почему бы и не попробовать, прорычал Рата, и орки поддержали его оглушительным ревом. Так клыкастые познакомились с ядреным самогоном. Это было рискованно, проворчал Поц, снуя по уснувшей орачьей стоянке. Неверно, друг мой клыкастый, усмехнулся его товарищ, это было капец как рискованно. О чем, собственно, и речь. Внедрение ядреного самогона прошло без сучка и задоринки. Спарте уже давно было известно, что орки те еще любители выпить что-то крепкое и забористое, содержащие алкоголь. На этом человечество и решило сыграть. На западные земли Междуречья были высланы десятки отрядов лазутчиков, которые устанавливали людские брошенные склады с ядреным самогоном. Орки рано или поздно обнаруживали эти самые схроны и, конечно же, опустошали их по возвращении в свои племена. Тут-то как раз и вступали в игру лазутчики и солдаты, их сопровождавшие. Пока чатлы не предавались пьянству и веселью, пока они валились с ног, погружаясь в сладкие грезы, спартанцы освобождали рабские лагеря на периферии этих самых племен. В лес уходили сотни, тысячи порабощенных игроков, а вслед за ними уходили и равнодушные к смене хозяев стада тарахтелок. Конечно, кто-нибудь скажет, раз вы смогли отправить целое орочье племя в сон, так почему не вырезать всю эту толпу, пока она беззащитна? Почему попросту не собрать эту готовенькую гору опыта? А ответ прост, не получилось. Несколько групп лазутчиков действительно предприняли подобные попытки, но ничего хорошего из этого не вышло. Как оказалось, несмотря ни на что, даже находясь в сладких грезах, чатлы не обладали крайне чутким сном. Стоило только появиться угрозе их жизни, и они моментально возвращались в реальность. Здесь уже сражаться на равных люди попросту не могли. Конечно, можно было выслать тех же королевских гвардейцев, и тогда бы ситуация разительно отличалась. Но одно дело отправлять на земли противника небольшие группы лазутчиков и совсем другое – посылать небольшую армию. Подобные перемещения не останутся незамеченными ни для кого. Тем более что орки, словно бы предчувствуя неладное, увеличили количество патрулей на границе своих земель. Как-никак после победы на Великом Мочилове к Спарте стали относиться с куда большей осторожностью. Орки прочухали, что жестянки не так просты, а потому и плевать на них с высокой колокольни попросту не выйдет. По тем или иным шепоткам становилось ясно, что слухи о крутых людишках просочились аж на восток Междуречья, на земли, где обосновались самые грозные банды и племена в регионе. Неизвестно, заинтересуются ли те происходящей ситуацией на западе, но ясно было одно, действовать нужно было быстро и стремительно. Спасать орочьих рабов требовалось сейчас, пока не началась новая буря, и потому сюда, в Междуречье, и транспортировали все запасы ядреного самогона. Двое пацов переглянулись между собой, проследили за тем, как спартанские лазутчики эвакуируют обессиленных и изможденных рабов в леса, а затем двинулись следом. Там, в глухой роще, их уже дожидались боевые баржи, чтобы увести все это добро незамеченным для зеленокожих. Ох и сколько еще орочьих стоянок придется обойти за эту неделю. Столько, сколько потребуется, ответил второй. Да знаю я, но черт возьми, скоро я насквозь провоняю потом и не только им. Ну почему так сложно организовать чистоту хотя бы там, где ты жрешь? Орки и чистота, я и не знал, что ты, комедиант. Смейся, смейся, пока можешь, а потом не удивляйся, что к тебе вдруг неожиданно начнут проявлять интерес местные орчихи, оскалилась иллюзия паца, поплыв и начав превращаться в нечто уже более похожее на гайза. Ты не посмеешь, как знать, мой друг, как знать, ха-ха-ха-ха, это что-то с чем-то, ухмыляюсь я, наворачивая круги вокруг макета. А ты как думал, гордо вскидывает носик Алиса, Нора не просто так время тратит вместе, мы, лучшие ученые во всем королевстве, я никогда в этом и не сомневался. Моя улыбка становится шире, когда я подмигиваю супруге. С момента революционного, не побоюсь этого слова, открытие проходит несколько месяцев. Что же это за революция такая? Биотопливо, вот что. Кто бы мог только подумать, что практически сразу кооператив из белого, красного, а также мухомора и гидропона сумеет создать нечто столь невероятное. Самогон из легендарного картофеля оказался лишь прелюдией перед настоящим прорывом, а именно его создание определило появление этанола. Этанол, стоит ли вообще говорить, насколько он важен в промышленности и не только, по сути своей, Спарта впервые приблизилась к тому технологическому уровню, что мы застали на старой земле. С чего же столь пафосные размышления? А потому, что этанол – это реально, вполне себе эффективное топливо, не какие-то там дрова, пар или же древесный уголь. Хотя логичный вопрос, а чем так плох древесный или каменный уголь, что мешает использовать его? А я скажу, что отсутствие необходимых мощностей, в отличие от того же этанола, сколько потребуется угля, чтобы привести в движение пароход, сколько нужно запастись этим топливом, сколько нужно запланировать портов, в которых можно будет пополнить эти самые запасы угля. Уголь-то мы добываем по старинке, шахтеры его долбят кирками, либо выжигают в огромных специальных ямах, и это все идет на нужды металлургии. А сколько уйдет при использовании в транспорте? Все это требует просто невероятных усилий с нашей стороны. Без необходимых объемов уголь практически бесполезен. Какой толк от пароходов, паровозов и других новинок, если топлива для них попросту не будет в достатке? По этой причине я и не продвигал идею полной модификации нашего военно-морского флота. Мол, зачем нам галеры, если уже сейчас мы можем производить пароходы? Они куда мощнее, быстрее, на них можно расположить больше орудий. Почему бы не провести реформу в самом деле? А ответ очевиден: чем питать этот флот? Как поставлять ему столь необходимые баржи с углем? Как вести войну, если едва ли не каждые пару-тройку дней флот обязан возвращаться за пополнением запасов топлива? Те же галеры ничего не требуют для своего содержания. Знай, запасись парусиной, древесиной для ремонта да пищевыми пайками и пресной водой, и вперед, навстречу приключениям. Не случайно на старой земле это судно было главным морским долгожителем и существовало аж до 18 века. Почему в Спарте еще нет сотен и сотен паровозов, что будут передвигаться между поселениями едва ли не каждые полчаса-час? Это же так облегчит логистику, транспортировку ресурсов и игроков. Да потому, что каждый состав жрет уголь как не в себя, а поставлять его не так-то и просто. Промышленная революция случилась в той же Англии в 18-19 веках не просто так, а потому что десятилетиями до этого выстраивалась необходимая инфраструктура, цепочки поставок, добывающие предприятия, железнодорожное полотно, сталелитейные заводы, плавильни и много чего еще. Как бы спартанское королевство не двигалось вперед семимильными шагами, как бы мы ни огибали те или иные препятствия, используя артефакторику и рунную магию, но невозможно за пару лет взять и перескочить несколько веков развития человеческой цивилизации. Я до последнего не знал, как воплотить угольную революцию в пределах региона, чтобы в процессе наша экономика не крякнулась и не треснула пополам от натуги. Все гадал, как же совершить столь необходимый нам рывок. И вот он, ответ: этанол. В отличие от угля, с этанолом работать куда проще и комфортнее. Его удобнее хранить в цистернах. Эти же цистерны наши дирижабли уже могут перевозить на дальние расстояния, в отличие от гор угля. Я уже не говорю про доставку по железной дороге. С производством этанола у нас также не должно возникнуть проблем. Почему? Да потому что картошка, из которой это топливо и производится, стоит у самого основания королевства. Чего-чего, а картошки у нас завались, и увеличить площадь полей не составит никакого труда. Земли в мире системы предостаточно. Теперь понятно, почему система так рьяно оберегала производство этанола, почему так старалась отсрочить момент его появления. Да потому что людям только дай эту игрушку, и в дело пойдут вся наша неусидчивость и неугомонность. В подтверждение моих слов Алиса как раз демонстрирует мне первые макеты и прототипы будущих спартанских технологий. Ведь пока наши славные химики трудились над обкаткой технологий производства этанола, ученые из НОР уже нашли кучу способов его применения. Новые винтовые пароходы, которые уже лишились детских болячек наших первых образцов, самодвижущиеся повозки, которые работают как раз на этаноле, а не на магии, представлены на стендах и дирижабли нового поколения, с полноценными двигателями, которые позволят в разы увеличить скорость передвижения по воздуху. Присутствуют и модернизированные боевые баржи. Выглядят они, стоит отметить, как настоящие линкоры в воздухе, монструозные и монолитные. От одного взгляда на макет захватывает дух, а ведь масштаб один к нескольким десяткам. какое же впечатление будет создавать итоговый продукт. Но что меня впечатляет больше прочего, так это первый прототип танка, реального, настоящего танка, с вращающейся башней и бронелистами. Это уже не просто карета со слоем брони сверху, как когда-то делал Техас. Это уже полноценный гусеничный танк, хоть и выглядящий несколько несуразно. Походит он на французский танк Рено ФТ, едва ли не первый в мире легкий танк времен Первой мировой. Многие компоненты, по словам Алисы, работают за счет рунной магии. Поворот башни, устройство заряжания, увеличительные линзы и прочее. Вместо пулемета у нас самая настоящая картечница, а вместо главного орудия – этакая мортира. Универсальная штурмовая единица, в какой-то степени совершенно несуразная, невразумительная и не совсем эффективная, но даже так это первый прототип реального танка в мире системы. Танк в мире меча и магии. Как вам такое, орки и эльфы, что вы на это скажете? Чертовы кобальды, у вас есть в разы превосходящие нас сила и выносливость. Посмотрим, как они вам помогут при прямом выстреле из главного орудия. Вы способны каждым ударом продавливать землю, а сможете ли вы с той же легкостью сломать усиленные рунными цепочками бронелисты? У вас есть шаманская магия, накладывающая страшные дебафы. Спартанский танк делает тра-та-та-та-та. Танку плевать на дебафы. Танку плевать на пулилки. Танку все равно, что у вас когти и клыки. Спартанская наука, лучшая в мире. И этот на первый взгляд несущественный танк станет венцом ее творения. Люди слабее даже тех же пацов. Мы не такие грозные и высокие, как гайзы. Не обладаем мы и невероятной магией темных эльфов. У нас нет подземной империи и ночного зрения, как у тех же кобальдов. Мы не можем вселяться в других, как те же духи. Но у нас есть наш интеллект, наши собственные мозги, смекалка, невероятная жажда большего и стремление достичь всего-всего в кратчайшие сроки. Эта жажда, этот голод и есть наше главное оружие, наш самый страшный аргумент, и подтверждение этому находится прямо передо мной. Алиса демонстрирует свой последний экспонат, двигатель внутреннего сгорания, чудо, которое позволило человечеству не просто покорить планету, но и выйти впоследствии за ее пределы. Можно сказать, что все началось именно с ДВС. Именно он стал тем самым кирпичиком, заложенным в основании современной цивилизации. И Спартанское королевство только что заложило свой собственный первый кирпичик на пути к будущей гегемонии. Я в это верил. Я в это хотел верить. Да начнутся испытания. Восклицает моя супруга и дает отмашку подчиненным. Активируется рунная цепочка, звучит тихий, едва слышный рокот, а затем двигатель оживает, начав вращать свои поршни. Это успех, сработало, получилось, смеется Алиса, пританцовывая на месте. С тем же буйством радуются и другие ученые. Я же с торжеством смотрю на ревущий ДВС, когда перед моими глазами вспыхивают строчки системы. Поздравляем, вы совершили технологический прорыв. Спартанское королевство создало первый ДВС. Спартанское королевство стоит на пороге новой технологической эпохи, спиртопанка. Внимание! Для преодоления этого порога потребуется пройти испытание. Внимание! Все стелы королевства заблокированы. Внимание! Желаете начать испытание? Да нет. Глава 14. Итак, давайте начнем наше собрание, объявляю я начало мероприятия. Новость о грядущем испытании моментально разнеслась по всему королевству и вызвала невероятное оживление. Никто еще не забыл, что в прошлый раз к нам в гости нагрянула сама синяя смерть, а потому что будет на этот раз. Этот вопрос являлся главной причиной экстренного совета, который я и собираю в мэрии Спарты. Уже поступают доклады со всех уголков региона, что игроки активно запасаются всем, вот абсолютно всем. Никто же не знает, чем нас удивит система в этот раз. Будет ли это вторжение иномирской расы, вроде тех же кобальдов, а, может быть, организует нам целое стихийное бедствие, тоже цунами в прибрежных землях и торнадо в материковой части, а если к нам в гости наведаются существа наподобие темных эльфов, только уже с недобрыми намерениями, организуют какую-то странную интеллектуальную игру или и вовсе устроит проверку. Ага, нагрянула, как говорится, налоговая с ревизором в одном флаконе от миров системы. Как представишь только, тут же сердце пропускает удар. Не исключали мы и простое нашествие монстров. Да, гильдия авантюристов делает свою работу на все 100, да и разведчики нет-нет, но устраивают целые рейды в пограничных кластерах, но это не значит, что монстры пропали совсем. Порождений системы хватит на всех, это уж точно. Если собрать всю эту клыкастую и зубастую братью, спровоцировать их к действиям, после чего направить на все форпосты в регионе, то ситуация явно выйдет из-под контроля. Следует ли в таком случае провести эвакуацию, приказать всем игрокам за пределами полисов и городов на время покинуть свои жилища, а хорошая ли эта идея, сколько сил потребуется мобилизовать на подобный исход работяг, да и как в процессе не напортачить. Совет шел уже который час, а вопросы лились один за другим, каждый нужно было в той или иной степени обсосать, чтобы не оказаться потом застегнутыми со спущенными штанами. Так, например, гильдии авантюристов было приказано сформировать экстренные команды, на их плечи ляжет работа с монстрами за стенами поселений, если начнется какое-то волнение. Гильдии же необходимо будет следить за подземельями и удостовериться, что из них не попрут орды существ. Ведь те же кобальды пришли именно через такие прорехи прямиком со своего сервера. Нельзя исключать и того, что в этот раз прорези активируются вновь. Поднят был и Синий Крест. Все команды, участвовавшие в разрешении кризиса Синей Смерти, готовы покинуть свои посты, вскочить на повозки скорой помощи и двинуться на помощь жителям Спартанского королевства. В экстренном порядке королевская канцелярия пополняла расходники и запасы различных ведомств. На всякий случай, те же авантюристы прошлись граблями по дикой местности, пополняя запасы трав и прочих ингредиентов для наших лекарей. В каждую мастерскую забивались ресурсы в двойном объеме. Руду, в кузнице и плавильне, кожу и меха, в кожевенные, шерсть и ткань, в ткацкие, мешки с кофе, в кофейне. Дошло даже до радикальных мер, я приказал гидропону и ботану собрать урожай чуть раньше намеченного срока. Просто на всякий случай. Ведь раз была синяя смерть, то кто может с уверенностью заявить, что к нам не придет какая-то эпидемия, которая испортит нашу еду. Поэтому активно строим амбары, склады, экстренные ячейки и все в таком духе. Все для того, чтобы учесть каждую мелочь. Никогда Спартанское королевство не проводило подготовку подобного масштаба. Казалось, каждый игрок в регионе заразился острой формой паранойи. Отчего-то передо мной встали образы 90-х годов, когда за дефицитным товаром выстраивались целые очереди. Ситуация в городах и полисах была чем-то схожа. Простые игроки сметали с полок буквально все и вся, чтобы впоследствии закрыться дома на засов и носа не показывать наружу. Я подобное поведение не сказать, что поддерживал, но понимал. Каждый готовится, как может. Правительство в моем лице, одним способом, а рядовые игроки, другим. Благодаря тому, что я приказал кратно увеличить запасы чуть ли не всего, удалось избежать того, что игроки бы начали бороться за ту же тушенку или за походные пайки. Это уже говорит о том, что принятое мною решение оказалось верным. Кстати, звучали такие предложения, что населению вообще ничего не надо сообщать, мол, к чему нам эта неразбериха, меньше знают, крепче спят. Но я сразу такие идеи отверг, это не наш метод. Каждый житель королевства должен знать о том, что, как и зачем происходит в государстве. Мы не стадо безмозглых овец с пастухом, а сплоченная группа единомышленников, и именно в единстве наша сила. Но вернемся к обсуждению. В зале собраний присутствуют как министры из королевской канцелярии, так и наместники, управляющие самыми крупными областями в Спарте. И вот последние как раз докладывают о подготовке полисов и городов. В Париже все спокойно, сообщает Колька. Местные, на удивление, спокойно отнеслись к новости о грядущем испытании. По всей видимости, консул в свое время активно работал в этом направлении, а потому у игроков нет особого беспокойства касательно очередного испытания. Ну, будет и будет, чё бухтить-то? Приятно осознавать, что хотя бы за юг нам волноваться не следует. Было бы неприятно, если бы на фоне бухого бунта местные игроки попробовали учудить что-то этакое. Хотя надо сказать, что после многодневного загула настроения у парижан слегка виноватые, или просто похмельные, кто их разберет. Следующим берет слово Богучаров. Торговые флоты вернулись в порты. Моряки высадились на берег и не выйдут в море без приказа. Мы по максимуму укрепили утесы и готовы к атакам как с моря, так и с суши. Ситуация в Киото примерно такая же, дополняет его губернатор. Мы приняли все необходимые меры, а также отозвали команды шахтеров, которые отвечают за прокладку туннеля до Спарты. Сейчас не до них будет совсем, это точно, киваю я. Валериан, что у тебя? Строительство островных крепостей завершено на 2/3, а потому я найду, куда поселить рабочих и моряков. Возможную бурю мы должны пережить. Склады и амбары полны, в случае чего я эвакуирую игроков на Загульный остров. Поселение там должно вместить всех без исключения. На архипелаге же все без изменений. Местные давно привыкли к атакам морских гадов или к катаклизмам. Иных испытаний у них отродясь не было. В подобной манере выступают и другие наместники. Москва, Милан, Вавилон, Техас и так далее. Фракция предприняла все, что только можно. Мы учли все, до чего только смогли додуматься. Нашествие тварей, вторжение других рас, природные катаклизмы, болезни, засилье злых духов, нисхождение недружелюбных к нам богов, даже восстание некоторых областей. На каждый случай были заготовлены соответствующие меры и отправлены в виде запечатанных пакетов в города и полисы. А потому оставалось только одно – начать испытание. И вот я стою на крепостной стене Спарты в окружении своих гвардейцев. Мы готовы встречать любую опасность, откуда бы она ни явилась. Получив доклад от майора о том, что все готовы, я обращаюсь к окошку системы. Оставшееся время 00:00:39, 00:00:21, 00:00:05. Внимание! Испытание начинается. Внимание! Будьте бдительны. Испытание может оказать серьезное влияние на всю вашу фракцию. Внимание! Условия победы. Сохранение 30% производственных мощностей фракций. Условия поражения. Разрушение Спартанского королевства. Желаю удачи. Не понял, сохранение производственных мощностей, фабрик и мастерских, то есть, и что же должно вызвать это самое разрушение? Я стою меж зубцов, внимательно вглядываясь в лесной массив на горизонте. В последнее время мы значительно отдалили зеленую черту от города, а потому на несколько километров от Спарты не было ни одного деревца. Проходит одна минута, третья, десятая, но ничего так и не происходит. По рядам гвардейцев проносятся шепотки. «Майор, доклад по максферам, приказываю я старому вояке». Тот без лишних слов кивает и удаляется в комнату связи. Уже через десяток минут мужчина возвращается с задумчивым выражением лица. «Ничего, мой король, все тихо. Ни в одном полисе или городе ничего так и не произошло. Ни нападений, ни катастроф, ни чего-то еще. Везде спокойно. Как-то это странно». Рассеянно постукиваю я стальной перчаткой по зубцу стены. «Ничего, вот значит как. Неужели нас действительно ждет аналог синей смерти? Ведь эпидемия тоже явила себя не сразу. Если бы было то или иное нападение, то мы бы о том сразу узнали. Система не имеет обыкновения медлить. Разве что для той же синей смерти потребовалось время, чтобы расползтись по всей фракции. Подсказка должна скрываться в условии победы. Сохранение производственных мощностей – массовая диверсия на наше производство, вполне может быть. Майор, подзываю я собеседника, передай приказ, чтобы стражники уделили особое внимание нашим мастерским, фабрикам и игрокам, занятым в производстве. Возможны любые диверсии, увеличить патрули, обращать внимание на любой чих и даже самую незначительную мелочь. Вокруг жилищ мастеров сформировать охранные посты, чтоб ни волоска с их голов не упало. Так точно, сохранение производственных мощностей. Это может относиться как к самим цехам, так и к нашим мастерам. А если они неожиданно начнут умирать, то ведь Спарта действительно может загнуться. Ни одна фракция не может остаться на ногах без тех, кто работает на фабриках и заводах. И если мы потеряем эти таланты, то наша песенка действительно может быть спета. С того момента проходит целая неделя, однако ничего так и не произошло. Ни тебе обвалов в шахтах, ни пожаров, ни взрывов, ничего-нибудь этакого. Вообще тишь да гладь. И с одной стороны это, конечно, хорошо, но вот с другой. Скукота, вздыхаю я, откидываясь на спинку кресла. Сидеть в постоянном напряжении в ожидании хоть чего-либо невероятно изматывает. Я толком и заметить не успел, как изрядно задолбался за всеми этими приготовлениями к испытанию. Может, система просто испытывает наши нервы? Хе-хе. Хотелось бы, чтоб это было так. Без лишних слов тянусь к магической сфере и включаю ее. Изображение тут же покрывается дымкой, а уже в следующее мгновение передо мной предстает рейд одной из групп авантюристов. Всем хай-ухай, с вами Дикий Винегрет, и сегодня мы устраиваем рейд на один из высокоуровневых данжей на севере королевства, объявляет игрок. Кажется, его зовут Ганновер. Подписывайтесь на нашу частоту, шлите по ебалу, а также не забывайте оставлять комменты. Но помните о правилах приличий. Надсмотрщики все контролируют и в случае чего заблокируют вам частоту. После Олимпийских игр у нас по всему королевству остались десятки, сотни проекторов, не говоря уже о магических сферах, число которых неуклонно растет с каждым днем. Оставлять все это дело без присмотра никак было нельзя, да и простаивать оборудованию не дело, а потому достаточно скоро нашлось решение. Королевская канцелярия позволила ряду игроков вести трансляции на проекторы и магические сферы. Этакий стриминг-сервис, где события происходят в прямом эфире. С одной стороны, подобное изменение позволило изрядно разнообразить жизнь простых игроков. Теперь люди могли собираться на тех или иных площадях и смотреть ту частоту, которая им понравится. Так, в кратчайшие сроки появилась музыкальная частота, она же Муств, на которой музыканты и артисты исполняли знакомые всем со старой земли песни едва ли не в режиме 24/7. Затем сформировалась кулинарная частота, на которой московские кудесники показывали и рассказывали секреты готовки в мире системы. Не обошлось и без спортивной частоты, на которой транслировали матчи по регби и другим видам спорта. Естественно, как король я дал отмашку и для новостной частоты, которая поясняла позицию канцелярии по тем или иным событиям, а также рассказывала о происходящем на самих верхах. Через те же новости мы, например, поведали об успехе нашей операции с освобождением орочьих рабов. Пришли, напоили врага, подождали, пока все завалятся спать, после чего тут же эвакуировали всех порабощенных. Некоторые фрагменты происходящего транслировались через все те же магические сферы, а потому отклик был поистине невероятный. Спартанцы всячески поддерживали происходящее, и даже легкий флер негатива, вызванный прекращением продажи ядреного самогона, сошел на нет. Из любопытного стоит отметить, пожалуй, невероятное возбуждение вокруг рыбацкой и охотничьей частоты. В мире системы хватает не только монстров, но и просто животных, которые так или иначе отличаются от земных аналогов, чего стоят те же тушканчики или ящеры. Так вот, на этой самой частоте опытные егеря, охотники и моряки рассказывают и показывают невероятную фауну нового мира, демонстрируют те или иные способы поимки, готовку в полевых условиях, да и вообще частота вышла прямо-таки для настоящего туриста-любителя. Раз затронул тему туристов, то следует упомянуть еще и частоту заядлых путешественников. Наши картографы и исследователи вновь отличились, засылая свои экспедиции в самые разнообразные уголки региона, после чего проводя видеосъемку на сферу. В результате эти видео уже транслировали через проекторы с наложенной сверху речью комментатора. Благодаря частоте путешествий, рядовые игроки воочию увидели коралловую стену на севере региона, великие горы на востоке, ущелье Виндиго, Техасскую пустыню и даже тропические острова вдоль западной границы. Стоит ли вообще говорить, что все это привлекало немало внимания? Люди будто бы вновь вернулись в 21 и краткий век, получив то самое телевидение, о котором, нет-нет, но каждый мечтал с момента попадания в мир системы. Пускай до своего экрана в каждый дом технологии еще не дотягивали. Ну и что, на площадях теперь каждый вечер собирались целые толпы. Игроки брали еду на вынос из ресторанов и таверн или же притаскивали еду из дома и размещали складные столики и стулья. Кто-то даже порой являлся с целой палаткой. Люди общались меж собой, болели с пеной у рта за те или иные спортивные команды, вжимали головы в плечи при очередной трансляции рейда от той или иной команды авантюристов, делали заметки во время кулинарных шоу, а также подсчитывали необходимую сумму ебаллов, чтобы посетить те или иные места с особо живописными пейзажами. Да-да, туристический бизнес с появлением железных дорог и дирижаблей процветал. Общественная жизнь в королевстве никогда не была столь бурной и яркой. Всего-то нужно было дать поистине привычное всем развлечение, и оно за несколько дней захватило умы наших игроков. Рад ли я был происходящему? Очень даже. Для всех жителей Спарты границы мира словно сузились. Кто раньше знал, чем занимаются сейчас легионеры или авантюристы, куда уходят народные денежки при строительстве морских баз или железных дорог, да и просто еще один кирпичик из прежней жизни значительно повышает общий оптимизм. Ну а у меня появляется хороший повод изучить общественное мнение, а по сути просто позалипать в магическую сферу. Вот и сейчас я сижу в своем кабинете, попиваю кофе и качаю головой на те или иные решения дикого винегрета. Группа авантюристов натолкнулась на кобальдов, восседающих на огромных кротах. Животинки эти были слепы и глухи, а потому передвигались едва ли не на ощупь. Но стоит тебе попасть под лапу такой гадине, и она тебя уже не оставит, перегрызет напополам, и поминай, как звали. Ганновер приказывает перейти в защитное построение. Авантюристы, вооруженные щитами и копьями, оперативно исполняют команду. Стоит отдать должное, дикий винегрет свое дело знает. На поверхности магической сферы меж тем мелькают комментарии, которые присылают зрители. Да гасите вы их уже, чего медлите? Ты что, совсем новичок, не видишь их уровни? Здесь нужно действовать осторожно и методично. Ой, тоже тут нашелся знаток. Сидит поди в своем бараке и раздает советы. Если что-то не нравится, то я готов в личной встрече тебе все прояснить. Записывай адрес. Техас, улица. Да-да, приходи один, мы тоже одни придем. Я тебя по IP вычислю. Комментарий надсмотрщика. Бан обоим. Все вопросы решайте в личном порядке. Так им и надо. Сидят диванные эксперты, жить мешают. Попробуйте сами в рейд выйти. Вот-вот, отпив из кружки еще один глоток, я едва сдерживаю просящуюся наружу ухмылку. Аж ностальгии повеяло, в земном интернете в свое время споры на форумах доходили до такой степени, что аж до сих пор помню. Вот да, все же хорошее это изобретение сфероведения. Вдруг сфера на моем столе гаснет с характерным щелчком, а на ее поверхности появляется толстая такая трещина. Картинка исчезает, а сама сфера больше не отзывается на команды. Не понял, хмурю я брови, постучав по поверхности сферы. Магический артефакт сломался, вот так просто, и, не успел я еще сообразить, в чем собственно дело, в кабинет врывается взмыленный Тахич, наш министр промышленности. Мой король, я понял, в чем суть испытания, и вам это не понравится, никому не понравится. Глава 15. Это был обычный день в кузнечном цеху. Стучали гидравлические молотки, носились подмастерья, едва успевая менять формы. Сверкали скопы искр, скрипели механизмы, шаркали сапоги. В цеху нещадно пахло гарью и потом. Лица рабочих были красны, покрыты крупными каплями пота и измазаны в копоти. Новая кожа на толстых рабочих перчатках скрипела при каждом движении. И, конечно же, всюду стоял просто оглушительный гомон, который пытался заглушить звон удара молотков. Тахич довольно сощурился. Вся эта чехарда стала такой для него привычной, что он уже и не видел жизни без своей кузни. Ушло в далекое прошлое его бытие простым гопарем, парнем с улиц. Забыл он и о своих братках, за которыми он ходил следом, точно какая-то послушная собачка. Каким же идиотом он был тогда? Это Тахич признавал открыто. Он был идиотом, малолетним дебилом, если уж откровенно говорить. Все же хорошо, что король Шурик показал ему другой путь. Путь труда и самосовершенствования, а не саморазрушения и ничего не делания. С тех пор, как Тахич занял свое место у наковальни, парень впервые нашел дело, которое ему попросту по плечу. Ничто не могло сравниться с чувством хоть и маленького триумфа. А каждый артефакт, даже самый на первый взгляд обычный гвоздь или подкова, это твой личный триумф как ремесленника. Глупо и наивно, ну так Тахич никогда и не считал себя философом. Он простой кузнец, и он будет наслаждаться этим делом и впредь. Но что любил Тахич помимо самого занятия кузнечным делом, так это наставлять других игроков на этот путь. Парень радовался успехам своих учеников и переживал вместе с ними из-за неудавшейся заготовки. «Проверь температуру в печи», — наставлял он очередного подмастерья. «Видишь цвет заготовки? Она недостаточно накалена для обработки. Потому и результат получается так себе». «Понял, господин Тахич, давай работай, не опускай руки», — хмыкнул главный кузнец Спарты и двинулся дальше. По пути он раздавал инструкции остальным подчиненным, вникая в ситуацию каждого и делая заметки у себя в уме. Как-никак, а как министр промышленности он попросту обязан на постоянной основе искать среди новичков талантливые кадры, тех, кто сможет пойти выше, не удовлетвориться должностью подмастерья, а возжелает прыгнуть выше своей головы. Именно такие ребята или поднимают уровни своей профессии, как на дрожжах, с каждым следующим разом берясь за все более сложные задания, или же в какой-то момент уходит в ведомство Тахича, чтобы перейти от наковальни к письменному столу. В Спартанском королевстве существовало некое правило преемственности. Простые игроки не могли взять и встать у руля Министерства промышленности, не пройдя путь с самых низов. Если ты желаешь работать в королевском сыске, то тебе потребуется прочувствовать быт спартанских сыщиков. Никто не будет тебя отправлять в чистые и тихие кабинеты. Нет, дружок, для начала тебе необходимо поработать в поле. Так и с Министерством промышленности и с другими ведомствами, ни кузнец не может занять столь важное кресло. В какой-то степени это было нерационально, посылать талантливые управленческие кадры заниматься работой, с которой справятся и другие, но такова была позиция короля Шурика и большей части верхушки королевства. Как ты поймешь, что нужно кузнецам и чего не хватает цехам, если ты там никогда и не работал? Как можно обсуждать условия труда в цехах, если ты никогда не дышал этим спертым и раскаленным воздухом? Как можно запрашивать новую форму для подмастерьев, если ты никогда не носил всю эту кожаную прелесть, едва стоя на ногах и хлюпая сапогами, залитыми твоим же потом до краев? Каждый должен прочувствовать внутреннюю кухню и не хуже простых рабочих понимать потребности игроков, их желания и тяготы. Только так можно по-настоящему руководить. Потому что эти строчки на бланках, вся эта статистика по выпущенной продукции в месяц уже будет не просто циферками, а результатом тяжелого труда сотен кузнецов. Вот и Тахич, даже будучи целым министром, нет-нет, но спускался в цеха, чтобы и самому поработать и другим помочь с их делами. Но в этот день определенно что-то пошло не так. Бах! Оглушительный скрежет металла огласил кузнечный цех, чем изрядно напряг всех присутствующих. Тахич, как и остальные, в ужасе перевел взгляд на гидравлический молот, который искривился, подобно стальному питону. Целые фрагменты механизма пошли волной, крепления со свистом разорвали воздух. Тут и там прорвались струи пара, которые с шипением рвались наружу. «Бегите, все, прочь от молота!» – заревел Тахич, успев среагировать первым из присутствующих. Игроки загалдели и с криками бросились кто куда, и как раз вовремя, потому что уже через несколько секунд цех огласил мощнейший взрыв. Волна пара оказалась не менее разрушительной, чем стена пламени. Рабочие, попавшие под горячую руку, валились на пол с сильными ожогами. Кого-то и вовсе отнесло тряпичной куклой в стену. Вся работа в цехе тут же встала, а Тахич принялся раздавать указания по началу эвакуации. «Немедленно сообщите королю и в канцелярию о произошедшем», — приказал он. «В его кабинете как раз должна быть магическая сфера». Вот только спустя минуту Тахич понял, что дела из явно куда хуже, чем он полагал. «Господин Тахич, магическая сфера лопнула». «То есть как это лопнуло? Как вы умудрились ее сломать? Мы ее не трогали. Она уже была разрушенной в момент нашего прихода». И тут Тахича осенила столь страшная поломка гидравлического молота. В главном кузнечном цеху, где он следил за всем, где отродясь такого не случалось, где работают преимущественно самые-самые мастера Спарты, если не всего королевства, а теперь еще и поломка магической сферы. Это же было неспроста, это же все было тем самым испытанием для них всех. «Техногенные катастрофы и разрушение производства», — удивленно переспрашиваю я, выслушав короткий рассказ Тахича. «Именно так», — кивает чумазый министр. «Я поднял стопки отчетов, пока ребята эвакуировали пострадавших из цеха. За последнюю неделю у нас уже случилось 6 поломок разной степени тяжести». 6 поломок. В прошлом, дай система, одна раз в несколько месяцев случалось, и то до аварии дело не доходило. Просто прочность станка падала до низких значений, и мы останавливали его на ремонт. А сейчас их 6 за одну неделю, и с каждым днем они случаются все чаще, и их тяжесть, их последствий растет. Как вот сейчас взрыв парового молота, — хмурю я брови. «О чем я и говорю», — кивает Тахич. «Не может быть, что у нас дела вдруг стали так плохо идти в цехе. 3 года было все в порядке, а тут вдруг ни с того ни с сего у всех оказались руки-крюки, которые к тому же растут из задницы. Нет, это явно не вина твоих ребят», — качаю я головой, скользнув взглядом по треснувшей магической сфере. «Хотя бы потому, что магические сферы также оказались повреждены, а такого не случалось ни разу с момента их внедрения». «Вот-вот», — фыркает Тахич, — «мы потому и стали внедрять сферы везде и всюду, потому что их можно вывести из строя только при небрежном отношении. Если же их держать на одном и том же месте и не долбить по ним кулаком, то вероятность поломки крайне невелика. По крайней мере, она таковой была до недавнего времени. А теперь все это добро сыплется прямо на наших глазах. Похоже, в этот раз система действительно нашла чем нас удивить. Рост вероятности поломок всего и вся. Подумать только, черт возьми, к такому даже при всех предпринятых мерах мы определенно не готовы. Да и как вообще к такому подготовиться, когда система влияет на саму вероятность? Это уже что-то за гранью добра и зла, но делать все равно что-то придется. Сообщите о полученной информации во все уголки королевства, — приказываю я вызванному из коридора гвардейцу. Пусть об этом транслируют проекторы. Пусть наместники предпримут необходимые меры. Контроль за безопасностью на производствах повысить, уделить особое внимание прочности станков. Если есть риск взрыва или даже просто малейшей неисправности, приказываю остановить и больше трогать, пока не стало слишком поздно. Будет исполнено, мой король. А между тем, подобные ситуации происходили по всему королевству. Крепление. Держите крепление. Черт, материал не выдерживает. Древесина сейчас лопнет. Уходите. Быстрее. Бегом отсюда. Вашу ж мать. На Афинской верфи не выдержал каркас, который поддерживал очередное торговое судно, проходящее через модификацию. Балки затрещали, вся конструкция пошатнулась, лопнули канаты, а затем огромное судно просто-напросто завалилось на бок, едва не убив корабелов. Только чудом игроки спасли свои жизни. Однако того же уже нельзя было сказать о корабле. Завалившись на бок, недоделанный корпус едва ли не развалился прямо на глазах присутствующих, что практически ставило крест на возвращении судна в строй. В ближайшие месяцы так уж точно. Да чтоб вас Ктулху разорвал. Ну как так-то, а, бах. Никто не ждал оглушительного взрыва под стенами Москвы, но он случился. Взлетел на воздух целый склад муки. Никто, слава системе, не пострадал, так как дело было ранним утром, но того же нельзя было сказать о ближайших постройках. Казалось бы, чему там взрываться. Однако мукомольные производства в Москве давно были механизированы, и причиной катастрофы стал огромный транспортер, по которому мешки с мукой подавались из склада на погрузку в железнодорожные составы. От силы ударной волны повылетали стекла из оконных рам, в крышах некоторых домов теперь зияли огромные дыры от падающих фрагментов склада. По сути, на южную часть Москвы обрушился миниатюрный метеоритный дождь, который также вызвал череду пожаров. Весь полис был в мгновение ока поднят на уши. По улицам забегали пожарники и спасатели. Простые игроки выбегали из домов кто во что гораст и тут же бросались на помощь спецслужбам.